Глава 10. Вот спрашивается, нахрена мне эти 200 человек охраны? По статусу положено, и типа остальным так спокойнее. А ничего, что едь я один, хрен бы меня кто спалил. И я бы спокойненько или разъехался с непонятно откуда взявшимися эльфами, или при нужде навалял бы им люлей. «Вперед!» — махнул рукой Хитик и повел мое бесполезное сопровождение в сторону от эльфов. Я же ушел в скрытность и поехал им навстречу. «Еще 500 метров!» — вела меня Виза. «300!» «Сейчас, скоро увидишь уже! Идут не скрываясь, падла остроухие! Вообще страх потеряли!» Я усмехнулся и в целом чувствовал себя спокойно. Питомица изначально ввела меня в заблуждение, когда заорала «Много!» Я уже представил себе армию от горизонта до горизонта. На самом деле, заблудившихся на подходе к моим землям эльфов было около 1000, и реальной угрозы Южному Шринанту они не представляли. А вот выяснить, что они тут забыли, очень хотелось. Первый остроухий мелькнул между деревьями, когда нас разделяло 200 метров. Я продолжал спокойно идти навстречу и вскоре видел многих. «Да, бедолаги, холодно вам?» Все, без исключения эльфы, были в теплых балахонах, надетых поверх явно габаритной брони. Кроме того, все они, поголовно, были или в теплых шлемах, или в капюшонах, и, очевидно, мало кто из них имел большой опыт езды на лыжах. В общем, на полноценную армию это сборище походило мало, разве что на бегущую из России наполеоновскую. Хотя при этом они уверенно шли туда, куда уехал Хитик, и наш отряд, скорее всего, заметили заранее. Вариантов контакта было два — в облике хоббита присоединиться к их процессии и послушать, о чем они трепятся. Или гордо появиться прямо перед ними и спросить, что они делают на границе моей империи. Решающим аргументом за второй вариант стали воспоминания о том, что эти гады тогда меня заметили и следили за мной, когда я находился в скрытности. Будет не очень хорошо, если они вдруг и сейчас меня видят. Все-таки хоббит не имеет достаточной защиты. «Приветствую вас в Южном Шринанте!» — радостно крикнул я, появляясь в облике человека в 20 метрах от первой группы остроухих. «Куда путь держите?» Эльфы, как по команде, остановились и переглянулись. Через мгновение ко мне выдвинулись две фигуры в балахонах. «Вы слишком близко, не подходите!» — снова крикнул я, готовясь врубать каменную кожу. «Я и оттуда вас услышу!» «Присягу нам тебе тоже через поллеса проорать!» Раздался вдруг хорошо знакомый женский голос, и обе эльфийки сняли капюшоны. Тревога оказалась ложной. Это были Линда и Ранаэль. «Остальные-то точно эльфы?» — шепотом уточнил я. «Ну, те, что без капюшонов, вроде да». Сконфуженно пробормотала Виза. «Вон, волосы у всех светлые, из-под шлемов выбиваются». С широкой улыбкой я направился к своим боевым подругам и по очереди обнял их. «Многоликий», — заговорила Ранаэль, обводя рукой замершие среди деревьев молчаливые фигуры. «Эти эльфы пришли помочь тебе в твоей праведной войне». Будто повинуясь немому приказу, все остроухие сняли капюшоны и опустились на одно колено прямо в снег. «Системную клятву не причинять тебе вред каждый из них уже принес», — шепнула Линда. «Когда придем в Татонг, дашь каждому подписать расширенный вариант». «Понял». Так же тихо проговорил я и уже гораздо громче, чтобы слышали все, добавил. «Рад приветствовать вас в Южном Шринанте! Вставайте и пойдем! У нас много дел!» Эльфы также молча и синхронно поднялись. Вообще, своим поведением они вызывали некоторый диссонанс. Вроде и свои. Тут моим дамам можно полностью доверять. Но ведут себя как... как сектанты какие-то. Ладно, спишем это нам радость первой встречи с тем, на кого они возлагают большие надежды. «А остальные где?» — спросила Линда. «Тут маги в основном, и они вашу делегацию давно заметили». «Пошли дорогу разведывать», — усмехнулся я. «По идее, за нами должен был следить разведчик, так что скоро Хитьку все доложат, и он нас встретит». «Ну, пошли тогда, а то холодновато сегодня». «Пойдем». Я вновь широко улыбнулся, пропуская колдунью и эльфийку вперед. «Чего улыбишься-то?» — захихикала Виза. «Скоро тебе с ними и Венессой за одним столом сидеть. И если еще и я в своем новом облике выйду... Надо было и Маришку звать с гоблинского континента. Да, как-то неожиданно быстро почти весь гарем, принесших мне клятву последовательниц, собрался вместе. Ну да ладно, спал-то я пока только с Линдой, а с Венессой всего лишь целовался, и то давно. Так что совсем сложных разговоров, скорее всего, удастся избежать. Да и, откровенно говоря, на них вряд ли останется время. Максимум разок успеем собраться вместе, а потом разбежимся по делам империи, коих без преувеличения множество вагонов и бесконечное количество тележек. А вот за то, что девушки встретили и привели много магов, надо сказать им отдельное спасибо. Маги здорово пригодятся, как для возведения укреплений, так и в боях. Жизнь налаживается. Посиделки пришлось отложить. Конечно, всякой ерундой, вроде размещения эльфов и мыслями о распределении ресурсов, мне заниматься не пришлось. Зато, как оказалось, тот самый Сулик, глава клана «Дикий огонь», чье подземелье мы очень хотели посетить, прислал мне письмо с просьбой о встрече. «Граф человек неплохой», — напутствовал меня Фарка. «Но он писец какой тугой и упрямый. А еще постоянно боится, что его обманут. Так что для убеждения облик гоблина в маскировке лучше не применять. Заметит, кранты. Если поймешь, что он против чего-то возбух, то заходи с другой стороны. А вот давить не надо». Командующий гарнизоном еще долго вещал о том, как лучше подступиться к важному, но сложному гостю. И чем дольше я его слушал, тем больше мне нравилась идея случайно того спровоцировать, а после спокойно прибить на дуэли. «А почему жопу ему подтирать не надо?» — раздраженно буркнул я, когда Фарка наконец закончил. «Ты император!» — усмехнулся советник. «Я не знаю, на что ты готов пойти ради процветания государства, но на всякий случай повторю. Прохождение месячного события в подземелье клана «Дикий огонь» хотя бы 60 нашими высокоуровневыми бойцами снабдит нас нужными ресурсами для производства разрывных и ледяных гранат минимум на несколько дней интенсивных боев. И не только ими». «А сколько всего народа у него в клане?» 125, включая самого графа. Но говорю, убедишь взять 60 наших, будет очень хорошо. Пока он согласен на 11, включая тебя». «Ладно», — протянул я и глубоко вздохнул. «Он хоть успеет узнать о нашей победе в Варбенте. Это неестественно получится, если я сам ему об этом начну рассказывать». «Ну, успеет. Там в приемной уже сидят подставные офицеры. Они готовы случайно начать обсуждать наши военные успехи и присоединение эльфов». «Хорошо. Как он будет готов, зови». Ждать пришлось недолго. Вскоре дверь распахнулась, и в нее вошел крепкий, высокий мужик под 40. Длинные русые волосы собраны в хвост, борода аккуратно подстрижена. «А доспехи ничего такие, стильные?» — одобрительно прошептала сидящая на столе Виза. «Тебе надо такие же, а то ходишь вечно в одном и том же». «Граф Сулик», — представился важный гость, покосившись на огромную летучую мышь. «Илья Первый Многоликий», — кивнул я, указывая на кресло. «Если вас смущает мое молодое лицо, скажите сразу. У меня есть и другие облики. Я, знаете ли, привык смотреть на суть вещей», — надменно заявил Сулик, садясь. «И сразу скажу, у меня с собой артефакты, блокирующие все навыки убеждения и магии внушения». «Похвальная предусмотрительность». Я сделал максимально дружелюбное лицо и тоже опустился в кресло. «Что же касается сути вещей, то это наша общая черта. Но перейдем к делу. Вы написали, что хотите меня видеть». «Да». Граф достал трубку и принялся ее медленно забивать. «Парк очень упрямый и, между нами говоря, скользкий тип. Я бы хотел напрямую обсудить условия нашего потенциального сотрудничества». «Каковы ваши предложения?» «Я бы хотел сначала услышать ваше». «Мое? О, оно очень простое». Я откинулся в кресле и улыбнулся. «Вы получаете благодарность императора, а взамен позволяете нашим 124 бойцам заменить ваших и пройти ежемесячное событие в вашем же подземелье. Разумеется, полученные ресурсы мы отдадим вам с процентами после войны». Кровь отлила от лица гостя, а его руки, с зажатой в них трубкой, замерли. Кажется, такого захода с ноги он явно не ожидал. В моем просторном кабинете повисла гнетущая тишина. «Может, вина или гномьего пива?» — предложил я. «Нет, спасибо», — выдавил граф. «А я, пожалуй, выпью». Я достал бочонок и со смачным звуком вскрыл его. «Вы не возражаете, если я сменю облик? Вроде как пиво вкуснее, если пить его гномом». «Не возражаю». Я наполнил литровую кружку и, превратившись в гнома, пригубил пенного. «А, вы зря отказываетесь». В этот раз Лик ничего не ответил. Он просто, не отрываясь, смотрел на меня. «Так что насчет моих условий?» — спросил я, когда понял, что он так и собирается молчать. «Мне кажется, для долгих и надежных отношений они идеальны. Считайте это долгосрочным вложением в Южный Шринанд». «Это государство сепаратистов». «Ну-ну, давайте без этого». Я нахмурил брови и превратился в Анубиса. «Все мы в курсе ситуации и знаем, что Баринсан скоро умрет, а истинный император — нелегитимный правитель. Южный Шринанд навсегда. Вопрос только в том, когда я сумею его расширить до границ прежнего Шринанда и присоединить новые земли». «Вы собираетесь начать захватническую войну?» «Как минимум кусок территории орков точно захвачу. Нам нужны ресурсы из разломов. Что касается других, то это зависит от поведения участвующих в конфликте государств». Я снова стал человеком и откинулся в кресле. «Так что сейчас у вас есть уникальная возможность помочь нам в ту минуту, когда мы по-настоящему в этом нуждаемся. Я не забуду этого». «Как и моего отказа». «Я этого не говорил», — пожал плечами я. «Но, конечно, и этого тоже». «Вы хотите слишком много. Фарка предлагал другое». «Между нами», — усмехнулся я. «Фарка только предстоит осознать масштаб моих планов. Меня не устраивают 60 человек. Мне нужно 124. И другие кланы тоже предоставят мне все места. Причем добровольно, без шантажа и угроз». «Меня вы пока не убедили». «А я еще пока не начинал. Быть может, все-таки пиво или вина? Я не обижусь, если вы проверите их своими артефактами». «Пиво!» Так и не закурив, граф убрал трубку и подался вперед. Я наполнил кружку и пододвинул ее гостю. «Сулик, давайте подумаем о цене. Ведь не все в жизни измеряется деньгами. Вдруг у вас есть какая-то мечта или труднореализуемый план, который я могу помочь осуществить?» Я принялся загибать пальцы. «Например, получить 35-й уровень. Вы же пойдете с нами, и мы можем вас здорово прокачать. Умения, опять же, в разломах орков. Редкие артефакты и ингредиенты. А может, вы хотите увидеть троллей? Дриад? Призрачный город Анубисов? Полетать на здоровенном драконе? Или просто стать мэром города на континенте гоблинов? Все это я тоже могу устроить. И, снова между нами говоря, гоблинши — очень горячие штучки. Виза не даст соврать». Я указал на питомицу, а та оскалила пасть наподобие улыбки и интенсивно закивала. «В общем, включите фантазию. Повторюсь, у вас есть уникальная возможность помочь нам и получить взамен что-то необычное». Сулик задумчиво посмотрел в кружку, а потом залпом опустошил ее. «Меня все это не интересует». Он замолчал. Я ждал, так как по лицу видел, как шевелятся шестеренки в его мозгах. «А вот мой сын все время только о таком и говорит». «Теплее». Про его единственного сына вскользь упоминал Фарка. Тихий, год назад инициированный 19-летний юноша. Скромняга и романтик, совсем не такой, каким его хотел видеть отец. Мечу юный барон предпочитал местный аналог гитары, а уничтожение монстров — сочинение баллад об уничтожении монстров другими. За год, несмотря на кучу усилий и огромные возможности клана, он со скрипом сумел взять всего 4-й уровень. «Мне о вас он тоже постоянно говорит», — продолжил размышлять граф, глядя на дно опустевшей кружки. «Возможно, если вы убедите и прокачаете его, я смогу пойти вам навстречу». «Ха, в чем я должен его убедить?» «В том, что надо быть сильным, что надо быть мужиком!» Выпалил Сулик, но потом смутился и вроде как даже немного покраснел. «Он у меня слишком мирный». «То есть? Я почувствовал себя энтомологом, подкрадывающимся к редчайшему экземпляру бабочки. «Если я объясню вашему сыну, что качаться хорошо, и помогу ему в этом, вы примете в клан 124 моих воина и запустите ежемесячное событие». «113!» — сдвинул брови граф. «В этом случае в подземелье с вами пойдут еще мой сын и 10 человек его личной охраны». «Договорились. Я хотел бы с ним встретиться в самое ближайшее время». «Да он за дверью сидит. Росказни слушает». «Интересно. А на мальчика он тоже нацепит защитные артефакты?» «Скорее всего, да». «Пусть войдет». Я снова наполнил свою кружку. «Только, граф, мне нужно пообщаться с ним наедине». Уже поднявшийся Сулик поджал губы. Он явно рассчитывал присутствовать при разговоре. «Хорошо, император». «О, прогресс! Он первый раз назвал меня так». Граф вышел, а через минуту в дверь робко постучали, и в кабинет шагнул русоволосый юноша, точная копия своего отца. «Барон Юлиан, к вашим услугам!» «Император Илья I Многоликий!» Добродушно улыбнулся я и указал ему на кресло, в котором только что сидел Сулик. «Присаживайся!» «Ага!» Вздрогнул бледный как мел парень. «Присаживайся, говорю. Пиво будешь?» «Я не пью». Пробормотал он и распахнул глаза. «Это виза?» «Хочешь, я в девочку превращусь? Как раз его ровесница примерно. Он не глядя все подпишет». «Рано», — шепнул я, а громче добавил. «Ладно, захочешь сесть — сядешь. А пока слушай». Тут явно требовались визуальные эффекты, и потому я превратился в гнома. «Мне нужно, чтобы твой отец взял меня и моих людей в подземелье. Его условия — твоя прокачка. Пойдешь со мной?» «Конечно», — выпалил парень. «Это было несложно», — прокомментировала виза. «Еще надо, чтобы ты записался в гильдию Проныр или Силачей и прилежно там учился». «Хорошо». «Пусть еще стриптиз танцует. А что, симпатичный мальчик». «Юлиан, я серьезно». Я вкрадчиво посмотрел в глаза парню. «Прокачка очень важна. У меня уже 3-4 ранг во всех гильдиях, включая гоблинскую. Если ты не будешь сильным и ловким, то даже не сумеешь усидеть на шее дракона». «Вы летали на драконе?» Барон аж подпрыгнул. «Летал. А еще с троллем дрался, и дриад видел. А ты, кстати, если еще девственник, можешь даже с одной из них переспать». «Э, стопэ! Ты еще превратись в нее давай! Парня испортишь!» «Да, негоже императору становиться дриадой перед 19-летним парнем. Хоть это, конечно, окончательно бы сняло все вопросы». Цвет лица Юлиана превратился из красного в белый и обратно. «Опять же...» Я продолжил закреплять успех. «Когда ты сильный, то можешь выбивать из боссов крутые эликсиры. Например, ловкие пальцы помогут тебе лучше играть на музыкальных инструментах». «С его бабками он их купить может». «Точно. Пример оказался не самым удачным, но глаза парня загорелись еще сильнее». «Я буду усердно заниматься!» — выпалил он. «А можно визу погладить?» «А я так и думала. Это он еще когда меня увидел, так сразу и поплыл». Довольно проурчала питомица. «Пусть гладит». «Можно», — усмехнулся я. «А потом позови своего отца. Надо кое-какие детали договора утрясти». 6 часов понадобилось на то, чтобы утрясти все детали и перераспределить воинов. Наконец мы, в полной экипировке, стояли во внутреннем дворе шикарной усадьбы главы клана «Дикий огонь». «Будь осторожен», — напутствовал граф сына. «Но и честь рода не урони». «Хорошо, отец», — нетвердым голосом пробормотал бледный Юлиан. «Напоминаю, Многоликий», — шепнул мне Хитик. «Исходя из среднего уровня бойцов, нам почти наверняка выпадет максимальный 5-й уровень сложности. Он называется смертельным, так что будь готов тащить по полной». «Для этого я здесь». Я повернулся к графу. «Мы готовы». «Тогда за мной». Сулик кивнул и повел нас к отдельно стоящей пирамидальной постройке, в которой находился вход в портал. «А почему он сам не идет с нами?» Шепотом спросил я командора. «Как минимум один член клана должен оставаться снаружи, чтобы в случае гибели остальных стать или остаться главой». Так же тихо ответил Хитик. «А еще, я думаю, он боится, что его присутствие будет мешать сыну. Граф толкнул тяжелые створки дверей и указал на стоящую посередине пирамиды высокую статую, распахнувшей широкие крылья валькирии. «Все готово! Когда вы все войдете, ежемесячное событие будет запущено. Касайтесь и подтверждайте участие!» Бойцы по очереди касались изваяния и исчезали. Последним в подземелье зашел Хитик, а потом и я. «Вы хотите принять участие в ежемесячном испытании клана «Дикий огонь»?» «Да, мир потух». «Все участники в сборе. Идет расчет сложности. Идет расчет сложности. Идет расчет сложности». «Так и должно быть». «Идет расчет сложности». «Почему так долго и что это за странные повторения?» «Расчет завершен. Уровень сложности 6. Ночной кошмар. Удача». «В смысле 6? 5 же максимальный должен быть!» Мир появился. «Приготовься, многоликий! Похоже, система почувствовала тебя!» Карие глаза на сосредоточенном лице Хитика сверкнули. «Теперь, чтобы выйти отсюда, каждому из нас придется показать все, на что он способен. А тебе еще больше!» «Да без проблем!» Я активировал мечи и осмотрелся. «А куда это нас занесло? И что это за хрень там торчит?» На самом деле обстановка была до боли знакома. По книгам, фильмам и играм. Я бы назвал ее «Адом». Или, если бы общался с геймером, «Дум». Красное небо, а под ним — здоровенное, бурлящее лавовое озеро, справа и слева, огороженное высоченными горными грядами. Ровно пополам озеро делил огромный каменный мост, скала шириной 100 метров. Именно посередине него мы сейчас и стояли, и по нему нам предстояло пройти. «Километра по 2 до гор», — прикинул Хитик. «Меня больше интересует, сколько до той херни». Я махнул рукой вперед и указал на возвышающуюся у горизонта высоченную башню с чем-то похожим на око Саурона на верхушке. «Трудно сказать», — покачал головой командор. «Тут цвета странные, картинку искажают. Но, думаю, 10 км, не меньше». «Мне тоже так кажется. Стойте тут!» Я превратился в хоббита и, используя тихий шаг, осторожно приблизился к краю дороги. «М-да, вниз лучше не падать». «Что там?» — не выдержал Хитик. «Что и ожидалось?» — ответил я, отходя от края. «Это скала, а по краям — отвесные обрывы. До лавы лететь 30 метров. «Тогда первый вопрос». Командор посмотрел на обе стороны моста. «Куда идти?» «Очевидно же, в сторону башни», — проговорил стоящий рядом командир личной охраны Юлиана. Высокий и плечистый короткостриженный мужик, которого звали Драмс. «А зачем тогда вон в ту сторону скала тоже идет?» «Ха-ха, для красоты!» — хохотнул здоровяк. «В любом случае решать многоликому». Отрезал Хитик и посмотрел на меня. «В одном из орочих разломов я ехал в поезде». Вспомнил я и, увидев удивленные лица собеседников, уточнил. «Ай, поезд — это что-то вроде связанных между собой больших карет, которые сами едут. Так вот, я появился в середине последней кареты, и очевидно, что нужно было идти вперед, но я отправился к ее задней части. И там, снаружи, висела сфера, дающая бафы». «Значит, пойдем назад!» — тут же поменял мнение Драмс. «Занимайте круговую оборону и стойте тут», — решил я. «Ближе, чем на 30 метров, к краям не подходите. Если монстры и полезут, то, скорее всего, снизу. По возможности, раненых должен добивать Юлиан. Командор, командуй!» «Так точно, император! Драмс, твои люди со мной!» Хитик резко развернулся и рявкнул. «Занять круговую оборону! Центр я! Радиус 20 метров!» «С нами были лучшие воины. Минимум 31 уровня. Всю жизнь проведшие в армии, они действовали быстро и четко, так что совсем скоро мы стояли в ощерившемся оружием кольце. Я удовлетворенно кивнул и ушел в скрытность. Для тех, кто в клане не состоял. Теперь щиты, и можно идти». Странно. Не сработало почему-то. Я еще раз попробовал наложить на себя огненный щит, и снова ничего не вышло. «Что за хрень? А если ледяной? Та же фигня. А огненный шар?» Я выкинул руку, но знакомого сияния не увидел. Энергия отказывалась течь по каналам. «Маги, кастуйте самые простые заклинания! Моя магия не работает!» «На вас наложено заклинание. Ваша скорость увеличена на 25%. На вас наложено заклинание. Ваша ловкость увеличена на 25%. Длинный список наложенных бафов показал, что с магией света все в порядке. Так же, как и с тьмой. А вот с остальным... «Работают только два типа магии», — доложил Хитик. «Все типы стихийные и ментальные? Нет». На самом деле, еще работала ветка иллюзий. В этом я убедился, создав маленького паучка-фантома у себя в кулаке. Но сообщать об этом при всех не стал, так как наличие у меня этого типа магии еще не стало достоянием широкой общественности. «Ха, и часто подобное бывает во время событий», — хмыкнул я. «Первый раз о таком слышу», — хмуро отрапортовал Хитик. «И о месте, похожем на это, тоже. Обычно в пещерах все происходит». Слова командора кивком подтвердил Драмс. «Ясно». Я еще раз задумчиво осмотрел инфернальную локацию и, мысленно махнув на все эти странности рукой, медленно направился в противоположную от башни сторону. И совсем скоро понял, что тут не только картинка искажается, но и со звуками какая-то беда. Вроде отошел всего метров на 20, а стоящих позади воинов уже не слышно. Зато все сильнее на уши давит зловещий гул, который, по всей видимости, издает растянувшаяся по обе стороны от моста лава. Я глубоко вздохнул и пошел еще медленнее. 50 метров от союзников. 100. 200. А до конца огненного озера еще 10 километров. «Чё-то я очкую». Виза произнесла это совсем тихо, но я все равно едва не подпрыгнул. «Ты уверен, что туда нужно идти?» «Слетать на разведку хочешь?» — прошептал я, с трудом успокаиваясь. «Не, боюсь что-нибудь спровоцировать». «Я тоже этого боялся, поэтому и не позвал ее сразу». «Тогда не говори под руку и смотри в оба». Я вздохнул и продолжил путь.